17 и 18 ноября в Пхеньяне в Народном дворце культуры состоялся 6-й съезд Союза демократических женщин Кореи. На нем присутствовали Чхе-рёнхе и другие ответственные работники ЦК Трудовой партии Кореи и ЦК Женсоюза и делегаты, избранные на конференциях организации Женсоюза всех ступеней. В качестве наблюдателей присутствовали на съезде работники партийных и административных органов соответствующей области, делегация Союза демократических женщин Кореи в Японии и делегация работников женщин-ассоциации корейских граждан в Китае. На съезде утверждена повестка дня из следующих пунктов. Первое. Подытожить работу ЦК Союза демократических женщин Кореи. Второе. Подытожить работу Центральной ревизионной комиссии Союза демократических женщин Кореи. Третье. Переименовать Союз женщин. Четвертое. Избрать Центральный руководящий орган Союза женщин. Пятое. Пересмотреть устав Союза женщин. На съезде член Президиума Политбюро ЦК Трудовой партии Кореи и заместитель председателя ЦК партии Чхе-рёнхе передал историческое обращение великого Ким Чен Ына к участникам 6-го съезда Союза демократических женщин Кореи еще более усиливать работу Женсоюза под знаменем преобразования всего общества на основе кимирсенизма, кимченеризма. На съезде было сообщено о том, что по случаю 6-го съезда Союза демократических женщин Кореи прислали корзиной цветов поздравительные телеграммы и письма женские организации разных стран, международные организации и представители политических и общественных кругов разных стран мира. На съезде по первому пункту повестки дня председатель ЦК Союза женщин выступила с отчетным докладом ЦК Союза демократических женщин Кореи. С поздравительной речью выступили глава делегации Союза демократических женщин Кореи в Японии и глава делегации работников женщин Ассоциации корейских граждан в Китае. Были выступления по первому пункту повестки дня. Члены поздравительной группы Детского Союза Кореи декламировали стихи «Поздравляем и чествуем вас». Делегаты единогласно приняли постановление по первому пункту повестки дня о подытожении работы ЦК Союза демократических женщин Кореи. На съезде был доклад о подытожении работы Центральной ревизионной комиссии Союза демократических женщин Кореи по второму пункту повестки дня. На съезде обсуждали третий пункт повестки дня о переименовании Союза демократических женщин Кореи. Делегаты съезда единогласно приняли постановление о переименовании Союза женщин как Социалистический союз женщин Кореи. На съезде обсуждали четвертый пункт повестки дня об избрании Центрального руководящего органа Союза женщин. Участники съезда единодушно проголосовали за всех кандидатов в члены и кандидатов в члены ЦК Женсоюза и члены Центральной ревизионной комиссии Женсоюза. На съезде опубликовано содержание постановления первого пленума ЦК Социалистического союза женщин 6-го созыва. Избран исполком ЦК Союза женщин, избранный председатель ЦК Союза женщин и ее заместители. Образован организационный комитет ЦК Союза женщин, а также назначены заведующие отделами ЦК Союза женщин. На съезде опубликованы результаты избрания председателя Центральной ревизионной комиссии Союза женщин и его заместителей, проходившего на первом пленуме Центральной ревизионной комиссии Союза женщин 6-го созыва. На съезде был обсужден пятый пункт повестки дня о пересмотре устава Союза женщин. Участники съезда единогласно приняли постановление о пересмотре устава Союза женщин. На съезде была принята письменная клятва в адрес верховного руководителя нашей партии и нашего народа Ким Чен Ына.